Нижняя конечность. На нижней конечности может массироваться большое количество точек. Для большего удобства и последовательности восприятия последовательно производится описание точек передне-наружной, внутренней и задней поверхности нижней конечности. Как и при описании точек верхней конечности, большинство точек проксимальных отделов нижней конечности, бедра и голени, рекомендуется находить путем использования приема пропорциональных отрезков, а стопы – по анатомо-топографическим ориентирам. На передне-наружной поверхности бедра от уровня промежности до верхнего края надколенника выделяют 12 пропорциональных отрезков, а на аналогичной поверхности голени от нижнего полюса надколенника до верхнего края наружной лодыжки 14 пропорциональных отрезков. Точки передне-наружной поверхности располагаются на передне-наружной и передне-срединной линиях ноги. Большинство точек передне-наружной линии ноги лежит на отрезке меридиана желчного пузыря. 5B43 сяси находится дистальнее и между 4-5 плюснефаланговыми сочленениями, аналогично точке ТР2Емень на кисти. 5B42 Диухуэй располагается проксимальнее и между головок 4-5 плюснефаланговых суставов, аналогично точке ТР3 Джунджу на кисти. 5B41 Зулинти, межкостная точка, находящаяся кпереди от оснований 4-5 плюсневых костей между ними. 5B40 Тюсюй находится в ямке кпереди и к низу, от наружной лодыжки к наружи, от сухожилий длинной и короткой малоберцовых мышц, которые хорошо конкурируются в положении одновременного подошвенного сгибания стопы и ее отведения. 5B39 Сюанчжун лежит в 3-м пропорциональном отрезке проксимальнее верхнего края наружной лодыжки в месте расхождения сухожилий длинной и короткой малоберцовых мышц. Эта точка играет важную роль при заболеваниях нижней конечности. 5B38 Янфу локализуется в 4-м пропорциональном отрезке выше верхнего края наружной лодыжки между длинным разгибателем пальцев стопы и короткой малоберцовой мышцей. 5B37 Гуанмин лежит в том же межмышечном промежутке, что и предыдущая точка, на 1-м пропорциональном отрезке проксимальнее. 5B34 Ян Лин Цюань, точка широкого спектра действия, находящаяся в верхней части голени к переди и к низу от головки малоберцовой кости. Если образно представить указанную головку в виде циферблата часов, то точка 5B34 окажется на 5 часах на правой голени и на 7 часах на левой. 5B31 Фэнши находится в 5-м пропорциональном отрезке выше верхнего края надколенника на наружной поверхности бедра между латеральной широкой мышцей бедра и наружной головкой двуглавой мышцы бедра. Прием поиска. Положение стойки смирно, точка оказывается на уровне кончика среднего пальца. Синдзян. Единственная внемеридианная точка на передне-наружной линии ноги, располагающаяся в самой верхней части бедра, на середине расстояния между передней и верхней остью подвздошной кости и большим вертелом бедренной кости. На передне-срединной линии ноги описывается 12 точек, относящихся к меридиану желудка. Е45 Лидуй находится у наружного края корня ногтя второго пальца стопы. Е44 Нейтин располагается, как и описанные выше точки ТР2 Емень и 5B43 Сяси, к переди и между вторым и третьим плюсне фаланговых суставов. Е42 Чуньян лежит в верхней части тыла стопы в области сустава Лисфранка, то есть вместе с соединением 2-3 клиновидных и 2-3 плюсневых костей на внутреннем крае сухожилия длинного разгибателя пальцев стопы. Е41 Дзэ-Си локализуется в ямке, соответствующей плоскости голеностопного сустава, между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца и длинного разгибателя стопы. Е40 Фэн-Лун находится в шестом пропорциональном отрезке, выше верхнего края наружной лодыжки, на уровне середины расстояния между точкой 5B34 Ян-Лин-Цюань и верхним краем наружной лодыжки, у наружного края брюшка передней большеберцовой мышцы, которая лучше контурируется при тыльном сгибании стопы. Е39 Ся-Дзю-Сюй располагается в пятом пропорциональном отрезке выше верхнего края наружной лодыжки, между передней большеберцовой мышцей и длинным разгибателем пальцев стопы. Е38 Тяо-Коу лежит в шестом пропорциональном отрезке выше верхнего края наружной лодыжки, то есть, как и Е40, на уровне середины расстояния между нею и 5B34, в том же межмышечном промежутке, как и точка Е39. Е36 Цзу-Сань-Ли, точка широкого спектра действия, на востоке точка от 100 болезней, лежит в третьем пропорциональном отрезке дистальнее нижнего полюса надколенника, на один поперечный палец больного к наружу от гребня большеберцовой кости. Очень удобен японский способ поиска уровня точки. Первым и вторым пальцами обхватить с обеих сторон гребень большеберцовой кости, продвигаясь снизу вверх. Точка Е36 окажется на уровне нижнего полюса бугристости кости. Возможен и другой прием. Если положить ладонь на надколенник, прижав пальцы к голени, кончик среднего пальца укажет на точку Е36. Е35 Дуби находится в углублении на уровне нижнего полюса надколенника, образующемся при сгибании голени под углом 90 градусов, к наружу от связки надколенника. Аналог этой точки располагается на том же уровне, но кнутри от указанной связки. Е34 Лян-Тю локализуется на передне-наружной поверхности бедра во втором пропорциональном отрезке выше верхнего края надколенника у наружного края передней мышцы бедра. Е32 Фу-Ту находится на середине брюшка передней мышцы бедра, на середине расстояния между верхним краем надколенника и уровнем промежности. При приседании на пятки с выпрямленным торсом на передней поверхности бедра образуется выпуклость, в центре которой и расположена точка Е32. Другой прием поиска. Если положить ладонь на коленный сустав так, чтобы середина дистальной запястной складки попала на центр надколенника, точка окажется у конца среднего пальца кисти. Е31. Бигуань лежит на уровне промежности или нижнего края лобкового симфиза, у наружного края портняжной мышцы, которая хорошо контурируется в позе сидя, с положенной одна на другую ногами при приподнимании верхней из них. Кроме описанных точек, расположенных на отрезке меридиана желудка, к переднесрединной линии примыкает важная внемеридианная точка ПЦ-156 Хэдин, находящиеся в середине связки надколенника, сразу над его верхним краем. При пропорциональном делении внутренней поверхности нижней конечности по 13 пропорциональных отрезков выделяют и на голени, и на бедре. На голени от верхнего края внутренней лодыжки до нижнего края надколенника, а на бедре между уровнями подколенной складки и промежности. На внутренней поверхности ноги выделяют три линии – внутреннюю линию передней поверхности ноги, среднюю и заднюю линии ее внутренней поверхности. Внутренняя линия передней поверхности ноги является в своей дистальной части отрезком меридиана печени, а в проксимальной – верхние две трети голени и бедро – меридиана селезенки и поджелудочной железы. Ниже описывается 8 точек этой линии. F1 Дадунь находится у корня ногтя первого пальца стопы с латеральной стороны. F2 Синдзянь кпереди и между первым и вторым плюснефаланговыми суставами, аналогично локализации точки Е44 Нейтин и 5Б43 Сяси. Эти три точки объединяются под суммарным названием Бафен. F3 Тайчун располагается на тыле стопы кпереди и между основаниями первой и второй плюсневых костей. F4 Джунфен лежит в углублении между бугром ладьевидной кости и внутренней лодыжкой, кпереди и кнутри от последней, у медиального края сухожилия передней большеберцовой мышцы. F5 Лигоу находится у заднемедиального края внутренней лодыжки. PR8 Дидзи располагается у заднего края большеберцовой кости в восьмом пропорциональном отрезке выше верхнего края внутренней лодыжки. РП9 Инлин Тюань локализуется за задним краем большеберцовой кости на одном горизонтальном уровне с точкой 5Б34 Янлин Тюань, то есть во втором пропорциональном отрезке дистальнее нижнего края надколенника. Удобный прием поиска. Сначала находится точка 5Б34, на ней устанавливается большой палец, а средний размещается у заднего края большеберцовой кости таким образом, чтобы линия, соединяющая оба пальца, оказалась перпендикулярной кости. РП10 Сюэхай находится на передней внутренней поверхности бедра во втором пропорциональном отрезке выше верхнего края надколенника или в третьем пропорциональном отрезке над уровнем подколенной складки у внутреннего края портняжной мышцы, которая хорошо контурируется в положении сидя с приподнятой верхней ногой, положенной на нижнюю. Прием поиска. Точка окажется у конца большого пальца противоположной кисти, положенной ладонью на согнутое колено больного, правой ладони на левое колено и наоборот. PR11 Дзимэнь лежит в шестом пропорциональном отрезке проксимальнее верхнего края надколенника и внутреннего края портняжной мышцы. К точкам передней внутренней линии ноги по локализации и функциональному назначению примыкают две новые точки, лежащие на внутренней поверхности бедра. PN105 Хоу Сюэхай лежит на уровне точки РП10 Сюэхай, кзади от нее на расстоянии чуть меньшем, чем дистанция от верхнего края надколенника до РП10, проецируясь на медиальную широкую мышцу бедра.